«Во-первых, вашему племяннику не нужен опекун, потому что он совершеннолетний и может сам говорить за себя. Во-вторых, в той части, которая будет разбираться сегодня, завещание касается дочерей лорда Уотсворда только до их замужества. Такова воля завещателя. И дочь его Дженни, вышедшая замуж, не имеет права голоса в признании наследницей леди Реттедли, урожденную Цицилию Уотсворд. Повторяю, мы ждали вас только по желанию леди Катарины и Алисы Уотсворд, а так как последняя несовершеннолетняя, то с согласия и любезности лорда Бенедикта, ее опекуна. Я не вижу здесь своей матери, если мои глаза вообще что-нибудь видят, — иронически заметила взбешенная Дженни, уязвленная в самое сердце шуткой, сыгранной с нею Бондой, который уверил ее, что сила ее влияния в решении вопроса о завещании удвоится с момента ее выхода замуж. Бонда, очевидно, не ожидал такого поворота дела, поспешив связать Дженни с Армандо узами нерасторжимого английского брака. «Я здесь, Дженни», — послышался слабый голос, так мало походивший на могучий голос пасторши. И к столу адвоката подошла, поддерживаемая Анандой и Дорией, тень той, что Дженни привыкла звать матерью. У Дженни и всех ее спутников вырвались испуганные восклицания. Увидев вместо матери седое привидение, Дженни не смогла удержать дрожи страха и раскаяния. Ища выхода этим чувствам, она обрушилась всей силой ненависти на лорда Бенедикта, считая его причиной такой перемены в матери, а Бонда и оба его приятеля, увидев Ананду, почувствовали, как плохо держит их земля. Когда адвокат спросил пасторшу, признает ли она леди Цицилию единственной наследницей капитала, завещанного ей пастором, и отказывается ли она от процентов с него, леди Катарина ответила, что против очевидного спорить не может. «Да неужели же вы, мама, не видите, что вас одурачили? Но кого вы похожи? Где вы были все это время? Вы верно провели ночь в аду? Какую еще леди Цицилию вам подсунули эти люди?» Дженни была уже так одержима раздражением, что никакие старания мужа привести ее в чувство не помогали. Адвокат попросил мистера Тендля пригласить из соседней комнаты сестру пастора Уотсворда и ее сына Генри. Через минуту в комнату вошла леди Цицилия Уотсворд под руку с сэром Утуоми. Рядом были Генри и капитан Джемс Реттедли. Увидев входившего сэра Уоми, Бонда тяжело опустился на стул, а Дженни застыла в безмолвном изумлении, когда увидела двух Алис, стоявших рядом, только разного возраста. «Я повторяю свой вопрос, леди Катарина Уотсворд. Признаете ли вы леди Цицилию Реттедли тем самым лицом, которому ваш муж завещал капитал? Отказываетесь ли вы от процентов, на которые заявили свои права?» «Признаю и отказываюсь», — тихо и внятно произнесла пасторша. «Опекун несовершеннолетней Алисы Уотсворд, лорд Бенедикт, признаете ли вы и ваша подопечная, леди Цицилию Реттедли, родной сестрой пастора, и согласны ли на вручение ей немедленно всего завещанного ей капитала?» «Я признаю леди Цицилию своей родной теткой и прошу вручить ей давно принадлежащий ей капитал», — ответила Алиса. «Я же, как опекун Алисы Уотсворд, даю вам юридическое право на немедленное вручение леди Цицилии всего капитала». В бешенстве Бонда бросился к пасторше, чтобы схватить ее за руку, но тотчас же отлетел в сторону и едва устоял на ногах, споткнувшись о табуретку. Бонда отлично понял, что табуретка тут ни при чем, что именно толчок, исходивший от Ананды, заставил его покачнуться в тот момент, когда он хотел схватить руку пасторше, чтобы накинуть на нее ожерелье для Алисы. Помня, как печально окончилась для Брацана его борьба с сэром Уоми в Константинополе, Бонда не решился больше действовать сам. Он сунул ожерелье в руки Дженни и приказал ей, стараясь говорить как можно тише, подойти к Алисе, приласкать девушку и набросить ей ожерелье на шею. Зная цену висевшего на ее собственной шее собачьего ошейника Бонды и ненавидя сестру со всей злобой, на которую она была способна, Дженни очень хотела выполнить его приказание. — Алиса, подойди, пожалуйста, ко мне. Мне надо тебе кое-что сказать, да и обнять тебя хочется. Мы так давно с тобой не виделись. И, видя, что Дженни сделала несколько шагов по направлению к Алисе, пасторша выказала явные признаки беспокойства. Но лорд Бенедикт продолжал держать Алису под руку. Та не трогалась с места, и пасторша успокоилась и даже улыбнулась Алисе. — Я очень рада, милая Дженни, что ты хочешь со мной поговорить. Но я не считаю уместным беседовать с тобой здесь. Ты можешь посетить меня в доме моего опекуна, и мы с тобой проведем там времени столько, сколько ты захочешь. Дженни сделала еще несколько шагов, но на лице ее уже читался страх. — Подойдите сюда и перестаньте так бояться этих людей, стоящих за вашей спиной, — сказал лорд Бенедикт. — Здесь, в моем присутствии, никто из них ничего сделать вам не может. Дженни послушно подошла к Алисе, глядя на лорда Бенедикта. — Действуйте же! — крикнул ей в бешенстве Бонда. Он хотел сам подбежать к Дженни, но сэр Утуоми стоял на его пути. Армандо и Анри тоже пытались было к ней приблизиться, но взгляд Ананды не давал им двинуться с места. — Протяните мне обе ваши руки, несчастная Дженни, — снова раздался голос флорентийца. — Держите ту отвратительную вещь, что дал вам Бонда, превращая вас в одну из самых злобных и гнусных предательниц. Когда Дженни протянула руки, в которых сверкало ожерелье Бонды, флорентиец коснулся его палочкой. Оно свернулось, точно горящая бумага, бесшумно разорвалось пополам и упало на пол, превратившись в порошок. Бонда, Армандо, Анри — все издали крик ужаса. — Вы видите, Дженни, чего стоит уверение ваших приятелей и чего стоит самая их власть? — снова сказал лорд Бенедикт.